317. Октябрь 12. Знание, идущее через мозг, требует внешних обоснований. Знание, идущее через сердце, получается непосредственно. И человек просто знает, не зная, почему и как. Следует уделять больше внимания знанию, притекающему непосредственно. И тогда поступление будет расти. Часто знания эти захватывают область будущего, и тогда говорим о кольцах видения. Возможность чувства знаний можно отбросить, и тогда умирает оно. Слушайте чаще и больше, что говорит сердце, оно знает больше и лучше. Век сердца начнется с признания мощи его, вечно бьющегося в груди человека. И сердцем учитесь желать, если хотите, чтобы желание сбылось. Единение в духе идет не по линии мозга, но сердце, и связующей силой будет любовь, равно как и прочие качества духа, такие как преданность, верность и все, что ко мне устремляет. Любовь, преданность, устремление и прочие качества не знают расстояний и не ограничены временем, являются лучшими огненными проводами сердца. Когда провод звучит, сердце соответствует явно, и знание притекает непосредственно.